О, нет. Здесь есть лейтмотив, Пол. Есть нить, проходящая через все это, нить, все соединяющая. Разве ты ее не видишь? Конечно, это Мизери. Эта нить и соединяет все. Так это или только кажется, но уж очень глупо выглядит эта нить. Мизери — имя существительное, оно означает страдание, как правило, долгое и часто бессмысленное. Мизери — это также имя собственное, это персонаж и сюжет, также явно чересчур длинный и бессмысленный, однако и он подходит к концу. Через последние 4 месяца, может быть, 5 его жизни, Мизери. Страдания проходят красной нитью. Очень много мизери и много страданий. Но это, конечно же, чересчур просто. Это, конечно же... Нет-нет, Пол. Не так просто обстоит дело с мизери. Ты обязан ей жизнью. И ты, в конце концов, все-таки стал Шахразадой. Разве не так? Он еще раз попытался отвлечься от подобных мыслей. Но это оказалось свыше его сил. Упорство памяти и так далее. Кропатели книг веселиться хотят. Внезапно у него появилась совершенно новая идея, открывшая новый простор для размышлений. Ты не видишь ответа, потому что он слишком очевиден. Ты стал Шахразадой для самого себя? Он убрал руку со лба, моргнул и посмотрел в окно. Лето, которого он не надеялся дождаться. Мелькнула и пропала тень Энни. Верно ли это? Шахразада для самого себя? Снова мелькнула мысль. Если это так, то он оказался в ситуации исключительной по своему идиотизму. Он жив благодаря тому, что хочет закончить книгу, написание которой навязала ему Энни. Он должен был умереть, но не умер и не умрет, пока не узнает, чем все закончится. Совсем свихнулся. Ты уверен? Нет. Он ж ни в чем не уверен. Ни в чем. За одним исключением. Его жизнь висела и продолжает висеть на волоске по имени Мизери. Его разум поплыл прочь. Облако, подумал он. Начнем с облака. Глава 6. На этот раз облако было черное, плотное, еще чернее и плотнее, как будто ощутимее. Пол чувствовал, что он не уплывает, а скорее скользит. Иногда приходили мысли, иногда появлялась боль, иногда он смутно слышал голос Энни, звучавший как раз в ту минуту, когда ей показалось, что горящие страницы рукописи могут вылететь из жаровни и поджечь дом. «Выпей это, Пол, тебе нужно?» «Скользит». Нет, не совсем точный глагол. Точный глагол «отходит». Пол вспомнил, как однажды, дело было в колледже, в 3 часа ночи ему позвонили, заспанный дежурный 4-го этажа, барабаня ему в дверь, кричал, чтобы он, черт побери, скорее шел к телефону. Звонила мама. «Поли, приезжай домой, как можно скорее. У отца инсульт, он отходит». Пол гнал свой старенький «Форд» со скоростью 70 миль в час, хотя передние колеса начинали вибрировать при скорости свыше 50, и приехал домой как можно скорее. Но все усилия оказались напрасны. Когда он приехал, его отец уже не отходил, он отошел. Насколько же он сам был близок к отходу в ночь после знакомства с топором, он не знал. Хотя, вероятно, показателен тот факт, что он почти не чувствовал боли на протяжении недели после ампутации, плюс паника в голосе Энни. Он лежал в полукоматозном состоянии, с трудом дыша из-за побочного действия лекарств. В его руках опять торчали трубки для внутривенного кормления. И из этого состояния его вывели бой барабанов и гудение пчел. Барабаны — бурка, пчелы — бурка, сны — бурка. Медленно, но неуклонно приобретали яркость пейзажи земли, никогда не существовавшей за пределами листов бумаги, на которых он писал. Сны о богине, лицо богини, черное, изъеденное дождем и ветром, нависающее над зеленью джунглей. Черная богиня на черном континенте и в голове ее живут пчелы, но даже эту картину заслоняла другая, становившаяся с каждым днем все четче и рельефнее, словно гигантский экран заслонял ее от окутавшего пола темного облака.